Пока жена Касумова собирала передачу мужу, Саматов осмотрел берег. Впереди, в море, метрах в 200 от берега, виднелись две скалы. «Передайте ему, пожалуйста». Жена Мазута принесла узелок. В нем были лепешка, несколько луковиц, вяленая рыба, овечий сыр. «У вашего мужа есть враги?» «У моего мужа?» Она хотела выиграть время, задумалась. «Может, кто-то ему грозил? Или он кому-то дорогу перешел?» «Я ничего не знаю. У нас тут никто ничего не знает. Мы темные люди». «Предупреждал он вас, будь осторожнее. Или этого человека остерегайся». «Мой муж?» «Да». «Нет, ничего он не говорил». Тура понял, что она ничего больше не скажет, и вместе с Орезовым направился к машине. «Сейчас ты займешься биографией Мазута, Хаджинур. Узнаешь его образ жизни, связи, с кем он бегал. В общем, прокачаешь всю его жизнь за последние годы. Этот тайник, звонок анонима из автомата — все это грубая подделка. У Мазута есть враги, и они никуда не денутся от нас. Проверь наши материалы. Не проходил ли он по какому-то из дел в качестве свидетеля? Может, потерпевшего?» Они садились в машину, когда жена Мазута снова подошла. «Вы можете мне сказать, его отпустят? Говорят, в городе подписи будут собирать, чтобы его тоже, как Кулиева, к расстрелу». Тура прошел через дежурную часть милиции. На лестнице ему встретился уставший, одышливый Бураков. Он успел сзади незрядно побегать. Старший опер повернул, пошел вместе с Турой. Тура спросил, какие новости. «Установили людей, которые видели Пухова последними», — обстоятельно доложил Бураков. «Это Хамидовы. Они из этого дома, их все знают. Солидные люди, муж, жена, два брата, сноха и бабушка. Они вечером после работы переносили вещи на новую квартиру. Пухов им помогал». «Он был с ними с самого начала?» — уточнил Тура. «Нет, они встретили его в центре, недалеко от морского вокзала, когда делали последнюю ходку. Он помог им нести посуду, тарелки, пиалушки. Следователь их сейчас там всех допрашивает». «Пухов долго еще находился у Хамидовых?» «Не очень. Поужинали. Пухов ушел около 12. «Говорил он, куда идет?» «Нет, никому ничего не сказал». Бураков развел руками. «Пухову мы еще раньше допросили. Она ничего не знает, не видала, не слыхала». «А что с Сейфуллиным?» — спросил Тура. «Я говорил с женой, похоже, как случайный выстрел на охоте. Следователь допросил очевидца, это его приятель, тоже был в лодке с Сейфуллиным. Подняли со дна ружье, в нем один патрон. Во втором стволе гильза, ружье старое, экспертиза подтвердила». «Далеко отсюда?» «В районе метеостанции». «Они действительно приятели?» «Действительно, ни вражды, ни злости, собутыльники». «А возраст?» «Приятель тот постарше, Баларгимов Садык, осмотрщик кабельного завода. Ни в милиции, ни в рыбинспекции на него никаких материалов». «На берегу был кто-нибудь?» — спросил Тура. «В то время?» «Ну да, может, другие охотники, очевидцы». «Никого, ночное время». «Вдова, в общем-то, не имеет претензий». Он оставался в коридоре, а Тура зашел в приемную. Гизель была на месте. «Вас тут спрашивала жена Пухова, товарищ подполковник». Тура обернулся. «И что ты сказала?» «Я сказал, что у вас прием по понедельникам». «Гизель, сегодня же только четверг». «Я все поняла. Она сейчас на кладбище». На кладбище Пухова была одна, одетая во все темное, с черным платком на голове. Она что-то поправляла среди венков, окаймлявших большую фотографию убитого. Рядом с ней стояла тяжелая хозяйственная сумка. Саматов поздоровался, Пухова доверчиво взглянула в его сторону, кивнула, ей было жарко. Он решил подождать, подошел к скромному памятнику со звездой на обелиске. На дощечке внизу было написано: «Аббасов Сатар Габибулла-Оглы, воин-интернационалист, инспектор рыбнадзора, 23 года, погиб при исполнении служебных обязанностей». В этот момент к нему подошла жена Пухова. «Вот зашла Сережа рассказать, как мы живем». Пухова смахнула слезу. «Он ведь беспокоится там». Против этого было трудно возразить. «Как дети?» — спросил Саматов. «Дети и есть дети. Отправила в Челикен к старикам сразу после похорон. Вы тоже идете?» Она взглянула на памятник Аббасову. Прям напасть какая-то. Сколько людей погибло. Сатар Аббасов сгорел, Сейфуллин утонул, и вот мой Сережа... Она посмотрела на него. «Вы извините, у меня что-то с головой. Хотела вас видеть. А зачем?» «Все вспомнила. У меня к вам дело». Она оглянулась, никого вокруг не было. «Тут ко мне приезжали, спрашивали про Сережины бумаги. И сейчас ездят. Я всем говорю, ничего не знаю. Потом, вот...» Она достала из сумки общую тетрадь. «Я решила отдать вам. В портфеле у сына она лежала со школьными тетрадками. Вот, пожалуйста». Тура открыл тетрадь где-то посередине, потом в конце. Это были копии каких-то документов. «Спасибо. Других бумаг мужа у вас не осталось?» «Нет», — сказала она. «Меня уже спрашивали про докладную, которую Сережа посылал в Москву. Год назад это было». Они пошли к выходу. «А кто?» — спросил Саматов. — Спрашивал-то. — Начальство его, начальник инспекции Кадыров из республики приезжали. Да где же я им найду? У нас ведь даже обыск был. Негативы искали. Сережа к докладной фотографии приложил, кто, значит, осетрину у браконьеров брал. Там и номера машин, и портреты. Они шли по аллее кладбища. И что? — проговорил Саматов. — Все забрали. Ни одного не осталось. А Сергея предупредили, больше, мол, не делай, а то головы не сносишь. Вот и снес. Тура завез Пухову домой, они вышли из машины, Пухова открыла калитку. В маленьком дворике стоял мотоцикл с коляской. Саматов помог Пуховой занести сумку с продуктами в квартиру, постоял несколько секунд в маленькой прихожей, заставленной вещами. На вешалке он увидел синюю с форменной кокардой фуражку убитого инспектора, высокие рыбацкие сапоги. В глубине квартиры портрет Пухова. В дверь позвонили и тут же открыли. Дверь была не заперта. В прихожую зашел начальник рыбинспекции Кадыров. Увидев Саматова, он поздоровался с ним, с Пуховой, которая вышла из глубины квартиры на звонок. Кадыров тут же объяснил цель визита. «Может, я рано заехал?» — спросил он у Пуховой. «Вы хотели поискать Сережины бумаги? Искали?» «Да нет пока». Она махнула рукой. «Все не до того. Ну ладно, я попозже заеду». Кадыров объяснил Туре. «Пухов сигнализировал о браконьерах. Вовремя мер не приняли, а сейчас высокое начальство как с цепи сорвалось, требует копии накладных. А первые экземпляры? Как всегда, списали, переслали, подшили, отфутболили, и концов не видать. И копии найти не можем. Я покурю пока на крыльце». Он вышел. Тура дотронулся до ее руки. «Спасибо». Он положил ладонь на карман, где лежала переданная ею тетрадь. Она взглянула на него осмысленно понимающе. «Дай вам Бог». Когда Саматов вышел из дома, Кадыров протирал лобовое стекло своей машины. Тура направился к Ниве, но Кадыров остановил его. «Как? Прокурор дал санкцию на арест Мазута?» «Дал. Мазут уже в Красноводском следоизоляторе». «Я чувствовал, он бандит, злостный рецидивист и браконьер». Кадыров словно обрадовался. «Главный враг Пухова был на этом участке. А мне не верили. Вот, видал?» Он достал из кармана маленький, размером с носовой платок, полотняный мешочек, сунул Саматову. Тура взял в руки мешочек, раздернул завязочку, черные сухари с какой-то темной смесью, принюхался перец. Тура чихнул. «Что это?» — спросил он. «Это здешняя черная метка. Предупреждение о смерти». «Где ты это взял?» «Взял», — усмехнулся Кадыров. «На веревочке к двери моего дома привязали сегодня. Предупреждают, чтобы я их не доставал. Перед тем, как сожгли Сатара Аббасова, мне тоже такую прислали. Я приносил Буракову, показывал. Они ведь не на Сатара охотились, на меня. Умар решил, что я в инспекции ночую». «А что Бураков?» — спросил Тура. «Сказал, что у каждого милиционера десяток таких дома, и у него тоже. Но я им все яйца поотрываю, прежде чем они до меня доберутся». «Что за странные здесь у вас обычаи?» — усмехнулся Тура. «Черные метки присылают одним, а убивают других». Тура и Анна шли вдоль берега. Небольшая волна набегала на песок, место было пустынное. За горизонтом садилось солнце. Анна объясняла, как ни странно, власть здесь дает только одно — красная рыба. Тура внимательно слушал. «Красная рыба — это продукт, без которого вы абсолютно безболезненно обходитесь». Тура подтвердил это смешком. «Но есть люди, для которых икра, осетрина — обязательный показатель принадлежности к элите. Ни одного высокого гостя, человека, который что-то значит, не отпустит отсюда без красной рыбы. И ни один уважающий себя функционер не поедет отсюда в республику, тем более в Москву, без осетрины или икры. А теперь представь себе положение людей, поставленных на борьбу с браконьерством. Например, вашего друга, полковника Агаева. Для видимости они должны ловить браконьеров, а по существу? Кто будет снабжать осетрины обком, облсполком, их гостей, нужных людей, родственников, суд, прокуратуру, московское начальство? А как же эти мероприятия на море? Невод. Вы знаете условное наименование? Народ все знает, даже точную дату. Мне ее говорили сегодня. У нас ведь как обычно делается? Браконьеры получат задание от начальства и сами все принесут. А когда они откупятся, начальство для вида устроит облаву с катерами, с вертолетами, только ловить будет некого. В доме у моего бывшего мужа, помню, стояли в подвале огромные чаны, икра, осетрина. Вы разошлись? Официально, она вздохнула, нет еще. Он не дает мне развод, боится, чтобы это не отразилось на его карьере. Он из местного руководства? Она кивнула, он теперь живет не здесь, но наезжает иногда с проверкой по оказанию помощи. Скоро опять приедет. У директора сажевого комбината у Кудреватых большое событие. Сына женит на дочери предсовмина. Соберется весь Бамонт. Ты слышал о нем? Амиров. Наш замминистра? Генерал Амиров? Тура от неожиданности расхохотался. Некоторое время они шли молча. Анна зашла вперед, загородила ему дорогу, взглянула на него. Тебя это останавливает? Мы можем не встречаться, пока он здесь. Смешно, сказал Тура. Чтобы мы, два взрослых человека, скрывались, как несмышленые дети. А то нас увидят и скажут родителям. Он взял ее за плечи. Плевать. Мы живем нашу собственную жизнь, единственную. Я подумала о том, как все осложнилось теперь для нас обоих. Тура лежал на тахте в маленькой уютной квартирке Мурадовой. Сбоку на подносике стояла традиционная азиатская закуска — орешки, миндаль, изюм, чайник с двумя пиалами — по другую сторону на корточках сидела Анна перед горящими свечами. Круглым небольшим зеркалом Анна ловила изображение свеч и следила за ними. Она была похожа сейчас на маленькую девочку-подростка, поглощенную игрой. «На кого ты гадаешь?» — спросил ее Тура. От неожиданности она вздрогнула. «На вас». «Говори мне ты». Она отложила зеркало, легла рядом. «Закрыться вот так!» — Анна натянула простыню на голову себе и Туре. Они оказались словно внутри палатки, две головы близко друг к другу, отгородиться от всего мира и ни о чем не думать, только о нас. Они ехали по городу. «О чем вы думаете?» — спросила Анна. «Честно?» — он улыбнулся. «Да». «Я думал о деле Пухова». «Бедный Тура». Анна погладила его по руке. «Никто не скажет вам правды, побоится. Здесь все разуверились». Человек утром жалуется должностному лицу на мерзавца, который потребовал от него взятку, а вечером тот, на кого он жалуется, уже в курсе дела, и расплата грядет. У тебя есть хоть один пример? Конечно. Хотя, как ты понимаешь, у меня тоже только одна жизнь. Я обещаю защитить ее. Мурадова покачала головой, грустно улыбнулась. Ты видел труп этого охотника в морге, которого привезли вместе с Пуховым? Спросила она. «Сейфулин? Несчастный случай на охоте?» «Чушь! Это никакой не несчастный случай!» Бураков произвел проверку. Сейфулин поехал с приятелем на ночную охоту на качкалдаков. В темноте качнул лодку, прикладом случайно ударил о днище. Ружье старое, спусковой механизм изношен. Экспертиза удостоверила. В результате выстрел. «Сейфулина убили», — сказала Мурадова с горечью. «Закатили ему в лоб... полный заряд дроби, на берегу, у метеостанции, принародно, и свидетели есть, человек 10, а может 15, которые приехали за рыбой. Но они ничего тебе не скажут. Откуда тебе это известно? И про выстрел, и про свидетелей. Он остановил машину недалеко от судебно-медицинской экспертизы. Все знают, в том числе и вдова, конечно. Вот и попалась. Тура легко похлопал Анну по руке. С ней тоже разговаривали. Она даже не намекнула на то, что ее мужа убили. Анна рассмеялась. «Господи, да она боится! Я именно от нее и слышала об этом. Саматов был сбит с толку. «Поэтому я и говорю, ничего вы не знаете о здешних трагедиях. Сколько людей гибнет, и все списывают на несчастные случаи». «Закон всеобщего молчания?» «Конечно. Сейфуллина убили, потому что он знал больше, чем требовалось, и не хотел держать язык за зубами. Ты поговори сам с этими очевидцем». Анна вышла из машины и пошла к себе. Дача Садыка Баларгимова не была роскошной, хозяин берега довольствовался в жизни простым. Безыскусный интерьер, немудреная одежда, неприхотливый стол. Любовница Баларгимова, не поражающая воображение молодая женщина, уложила дочь спать, выключила свет, вышла на кухню. Садык Баларгимов и его гость майор Бураков как раз вставали из-за стола. У них шел серьезный разговор, он уже заканчивался. «Фамилия-то твоя все равно в допросах упоминается. Как ты не понимаешь?» — говорил Бураков. «Да плевал я на этого Хаджинура Орезова!» — возмутился Баларгимов. «Подумаешь! Выйдет он на меня из-за того, что 2 года назад мазуту подрезали. Так мазуту заплатили! И он сказал, что ничего не знает, претензий никому не имеет. Но фамилия-то твоя осталась. Саматов все равно на тебя выйдет. Или его новый зам, который приезжает, тоже битый, прожженный. У них одна зацепка. Бинокль и фотоаппарат Пухова подбросил враг мазута». «Так пусть она исчезнет, зацепка. Вместе с делом». «Легко сказать». «Ты-то для чего? Зачем тебе нужно было подкладывать пистолет именно мазуту?» Баларгимов зашелся. «Зачем? Чтоб знал, что хозяину надо отстегивать». «Ты же деньги хочешь получать?» «Хочешь. Большие звезды на погонах носить хочешь? Так? Хочешь рыбку сесть и нахер с ней сесть? Так не бывает, запомни. В жизни за все надо платить». «Да много вы платите. Дочке своей, инвалидке, лекарства покупать из-за бугра на валюту хватает? Ты зачем ко мне пришел? На дачу посмотреть? Или посоветоваться?» «И то, и другое». «Так я тебе все сказал. Иди и думай. Все думайте». «Да ладно, не расстраивайся. Может, выпьешь?» Баларгимов резко сменил тон. «Нет-нет, мне на работу». Бураков никак не мог еще отойти после разговора. «И с Сейфуллиным нечисто. Чье-то ружье бросил в воду, знаешь? Саматов, он все поднимет, недаром тебя вызвал». «С Сейфуллиным мои проблемы. Я знаю, как себя вести». Говорившие вышли в гостиную. Впереди, сопя, вытирая со лба пот, шел Бураков. «Где там его кабинет?» — спросил Баларгимов. «Наверху?» «Саматова?» — переспросил Бураков. «Да, на втором». Тура в кабинете сидел за бумагами, когда в дверь постучали. «Войдите». «Баларгимов, Садык. Меня вызывали по делу Сейфуллина». В Баларгимове не было ни робости, ни страха, подвижный, с острыми глазами, не лезущий за словом в карман. Он сел, не спрашивая разрешения. «Расскажите, как это все произошло с Сейфуллиным?» — попросил Тура. «Да мне его дурака самому жалко», — начал Баларгимов. «А как вышло?» Он не успел ответить. В приемной послышался громкий, такой знакомый Туре, голос из давешней его дотюремной жизни. Гизель что-то ответила, дверь в кабинет распахнулась, и Тура вздрогнул. На пороге стоял улыбающийся Силов. Тура хотел подняться навстречу, но Силов мгновенно оценил ситуацию. «Все в порядке». Тихо, чтобы не мешать, прошел в угол к свободному стулу. «Я тут пока посижу». «А как вышло?» — повторил Садык Баларгимов. Он только на долю секунды внимательным взглядом коснулся вошедшего и снова превратился в грубоватого рыбака, рубаху парня, которому нечего скрывать. В кабинете встретились достойные противники. «Можно, начальник?» — он достал сигарету, показал Туре. «Курите». «Пошли в ночь на Качкалдаков. Птица, известно, глупая». Баларгимов прижег сигарету, затянулся. «Плывем. Я на веслах, Сейфуллин с заряженным ружьем на носу. Прикурил, как я вот сейчас. Перегнулся, стал мне давать. Ну и качнул лодку. Тут сразу и рвануло. Я в воде. Где Сейфуллин? Где лодка?» Тура и Силов внимательно слушали. «Отплыл немного, чувствует дно. Встал. Кричу: ты где? А темно. Мы ушли 100 метров от берега, хоть глаза выколи. Где его искать? Сам мокрый, все у меня утонуло. Думаю, не маленький, сам выплывет. Дрожу. Еле домой добрался. На другой день никуда не ходил. А на второй день прихожу к жене его, спрашиваю: Сашка дома? Она: нет». «Заявили в милицию?» — спросил Тура. Баларгимов качнул головой. «Нет, подумал, может, нажрался с радости, что не утоп, спит где-нибудь. Потом уж пошел. Написал объяснение Буракову. Возили на место, я показал, там под водой камень. И ружье там нашли, и рюкзак. А что с вашим ружьем? В рюкзаке осталось, так и не собрал его. Вы член общества охотников? Был. Сейчас уже выбыл. Думаю, снова вступить. А что этой бабе надо, жене Сайфуллина? На меня ж бочку катит. Да если бы я его уделал, зачем бы я к ней пошел? Она и не знала, что он на охоте и с кем. Я сидел бы дома, молчал в тряпочку. Тура спросил, работаете? А как же, осмотрщиком кабеля на южном участке. Зарплата большая? Какая там зарплата? Он махнул рукой. Тура обернулся к Силову. Товарищ майор, у вас будут вопросы? Баларгимов тоже обернулся к Силову. Силов спросил, как вы охотитесь на качкалдаков в темноте? «Еще лучше!» — Баларгимов с любопытством взглянул на него. «Птицы ведь не видят. Подпускает совсем близко». «А как подбираете дичь?» «Так и подбираем, с фонарем. Много, конечно, теряется. А фонарь нашли?» «Нет, так и не нашли. Хороший фонарь был. У меня больше нет вопросов», — объявил Силов. «Ну, хорошо», — сказал Тура. «Идите. Если понадобитесь, мы вас вызовем». Когда Баларгимов вышел, Силов сказал: «Крутой мужик тебя посетил. За ним, думаю, ого-го!» — протянул он. «Лет 100 неотбытого срока!» В дверях показалась Гизель. «Разрешите?» Звонили из управления. «В город заместитель министра прибыл, генерал Амиров. Будет лично возглавлять операцию «Невод».» Тура кивнул. «Гизель, вот что, пригласи, пожалуйста, офицеров. Я им представлю своего зама». Церемония представления не заняла много времени, приглашенные офицеры сразу удалились. В кабинете с Турой и Силовым остались работники уголовного розыска. Оперативники поздоровались за руку, назвали себя: майор Бураков, лейтенант Орезов. «Я сейчас разговаривал с Баларгимовым», — глядя на Буракова, объявил Тура. «Он мне очень не понравился. Скользкий тип. Ты проверил, ружья, которые они брали на охоту, состоят на учете?» «Баларгимова зарегистрировано», — ответил Бураков. Он был спокоен. «Состоит. А Сейфуллина нигде не значится. Я хочу посмотреть на ружье. Пусть мне их потом принесут». «Есть». Тура обернулся к Орезову. «Как с моим поручением насчет мазута?» «О тех, кто враждовал с мазутом, сведений нет. Год назад, правда, его порезали, и сильно, при невыясненных обстоятельствах». Тура мгновенно отреагировал. «Порезали?» «В больнице даже лежал, но кто за что, неизвестно». «А подозреваемые были?» «Там в материале кем-то выдрано несколько страниц, и в том числе опись дела». «Странно». Бураков глядел в сторону. «Пока все». Тура кивнул им, отпуская. Бураков и Орезов вышли. «Валек!» — позвал Тура. Они уже двигались навстречу друг другу. «Тура!» Они подставили друг другу ладони для традиционного хлопка, потом обнялись. «Ты где остановился?» — спросил Тура. «В гостинице. В Интерконтинентале. Язык сломаешь». «Я знаю этот интертаракан. Там одни насекомые. Поедем ко мне». «Ну, сначала в гостиницу. Я тебе гостинцы узбекские привез. Лепешки, сушеную дыню». Они направились к выходу. Разговор продолжили уже в машине. Явил Саматов. «Как там у вас?» — спросил Тура. «Все в порядке?» «Дом твой стоит заколоченный. В управлении много вакантных мест. Кстати, твое свободно». Силов посмотрел со значением. «Меня уж там, наверное, забыли». «Ну, это ты зря. Тебя там вспоминают. Со мной даже говорил о тебе новый начальник управления. Ребята привет передают». Они вышли из машины и направились к гостинице. Перед входом в «Интерконтиненталь» обоих ждал приятный в кавычках сюрприз — встреча с местными путанами. Две молодые девушки, брюнетка и блондинка, сразу же их окликнули. «Мальчики, какие проблемы?» Они остановились. «No problem», — ответил Силов, улыбаясь. «Тогда, может, вместе отдохнем?» — спросила блондинка. «Тура, ты как?» — поинтересовался Силов. «А что я? Я не против», — подыграл Тура. «Подружек выберите себе сами». Она кивнула на стоявшую у гостиницы машину с сидевшими в ней девушками. Поодаль прогуливались два молодых милиционера. Кудрявая, с голубыми глазами и белой кожей, Силов посмотрел на блондинку. «Мне она определенно нравится». «Но теперь у меня возникла проблема», — сказала та. «Какая?» — удивился Силов. «Мани, мани». Она показала пальцами, что считает деньги. «Сколько?» «250». «Нет вопросов», — заверил Силов. «Сейчас мы с моим другом должны ненадолго подняться наверх. У нас заказано междугородное. Мы тоже отъедем. Блондинке по какой-то причине это оказалось на руку. И через полчаса вернемся. Будем ждать вас в машине. — Ну, это просто чудесно, — заверил Силов. — А может, подниметесь? — Нет-нет, там свои дела. — А эти вас не беспокоят? — Тура показал на милиционеров. — Нет, здесь все схвачено. Чао, мальчики. Через несколько минут Тура и Силов с чемоданом и огромной сумкой через вестибюль прошествовали вниз к машине. Ни девушек, ни милиционеров на площади уже не было. Тура в традиционном узбекском халате в кроссовках накрывал на стол. Он резал помидоры, чистил лук. Посреди стола возвышалась бутылка водки. Силов, полулежа на тахте, быстро перелистывал общую тетрадь, которую Тура получил от вдовы убитого Пухова. Надо же! В месяц, по самым скромным подсчетам, одной только лодкой вылавливается почти 10 тысяч голов рыбы. 300 штук ежедневно. Одной единственной лодкой. За один рейс 700-800 килограммов. Да. А сейчас вдобавок нерест. Каждая шестая рыба с икрой. Представляешь, сколько денег идет здесь кому-то на карман. Рядовой ездок лодки зарабатывает в день несколько штук. У хозяина берега сотни лодок. Какие же взятки идут наверх? Тут такой порядок, — объяснил Тура. Браконьеры рассчитываются с верхушкой, а потом те назначают общественную операцию «Невод». Милиция и рыбнадзор ударяют с катерами, с вертолетами. Только ловить уже будет некого, вся крупная дичь ушла. Он оглядел стол, остался доволен работой. — И в этом году? — спросил Силов. — Тоже. Операция назначена на следующий понедельник. — Тебя что-то смущает? В область приехал замминистра, генерал Амиров, бывший здешний начальник. В субботу свадьба сына директора сажевого комбината Кудреватых. Есть еще празднество. Потребуется много деликатесов, осетрины, икры. И главное, все торжества до проведения операции «Невод». «Значит, заготовки будут делать сегодня-завтра. В понедельник никто из крупных браконьеров в море не выйдет». Внезапный порыв ветра ударил в окно, открыл раму. Силов поднялся с тахты, обошел вокруг стола, подошел к окну. Молния осветила крыши домов. «Настоящая браконьерская ночь», — заметил Силов. «И ветер с моря. Даже если моторы заглохнут, лодку все равно прибьет к берегу». Неожиданная мысль пришла ему в голову. Он остановился напротив Туры. «Далеко отсюда, до берега?» «Не понял». «До берега, далеко отсюда?» «А, не очень. Может, съездим, поплаваем?» «А с этим как?» Тура кивнул на стол. «Успеется. Заодно аппетит нагуляем». «Ну что ж, как скажешь». Тура положил нож, которым до этого священно действовал. «Я готов».